Глава 19. Через 5 минут от гаража к сараю протянули кабель, зажгли лампу в стеклянном колпаке. Радченко приблизился к лошади, осмотрел ее нос, зубы, погладил ладонью по шее. Конокрад Муса Исаев пристроил лампу так, чтобы свет падал на морду кобылы. Он уже увидел все, что хотел увидеть, и оценил обстановку. В нескольких шагах от него в темном углу стоят грабли и штыковая лопата, прикрытые мешком. О существовании этого инвентаря капитан наверняка забыл. Грабли ржавые, на рукоятке трещина. А лопата в порядке. Из-под мешковины выглядывает острый штык. Гладкая рукоятка фабричного изготовления. Исаев боком шагнул к Диме, заглянул ему в глаза, и тот молча кивнул в ответ. До темного угла 5-6 шагов, это 2-3 секунды. Столько же времени нужно, чтобы разобраться с капитаном. Сержант с лейтенантом снова уселись на лавочке лузгать семечки и травить байки. Эта парочка пока не в счет. Муса передвинул чурбан для колки дров и присел на него, вытянув вперед лампу. Радченко, согнувшись, залез под кобылу, делая вид, будто сосредоточен на изучении лошадиной кожи. Муса, поднявшись, тоже незамедлительно нырнул под лошадь и скинул мешковину с лопаты. Затем снова сел на чурбан и положил лопату у ног так, чтобы она не попала в полосу света. Урусбеков продолжал выяснять отношения со своими подчиненными, призывая их прекратить болтать и заняться делом, то есть внимательно следить за арестантами. Не успел он повернуть голову в сторону сарая, как конокрад Муса выскочил оттуда и полотном лопаты врезал ему по затылку. Колени капитана подогнулись, автомат сполз с плеч. Исаев подхватил оружие и направил на сержанта Салтанова. Тот ничего не понимал, только что капитан урезонивал их, и вдруг лежит на земле. Руки разбросаны по сторонам, крови не видно, будто Урусбеков прилег отдохнуть. Фуражка свалилась с головы и откатилась в сторону. А в нескольких шагах от него стоит конокрад Муса Исаев, наставив автоматный ствол на сержанта и, кажется, готовясь выстрелить. Лейтенант тоже не сразу сообразил, что случилось. Он переложил пистолет из левой ладони в правую и засунул указательный палец в спусковую скобу. В критический момент, когда решалось жить ему дальше или умереть, он хотел выпустить скользкую рукоятку пистолета. Но почему-то замешкался. Указательный палец никак не хотел вылезать из спусковой скобы. Лейтенант приподнял руку с пистолетом, стараясь освободить палец. Автоматная очередь ударила прямо в лицо и прошила тело сверху вниз. Так и не успев вытащить палец из спусковой скобы, лейтенант упал, сжимая в руке оружие. Сидевший на скамье сержант высоко, насколько это было возможно, поднял руку. «Встать!» — скомандовал Исаев. Салтанов поднялся, чувствуя, что ноги не слушаются и колени предательски трясутся. «Затащи эту падаль в сарай», — показал автоматным стволом на тело лейтенанта Муса. В ответ сержант только головой затряс, а изо рта вместо слов вырвалось коровье мычание. Исаев повесил автоматный ремень на плечо, подошел ближе, наотмашь ударил Салтанова кулаком в лицо и зашептал ему в ухо. «Помнишь, что вы со мной сделали, когда поймали в степи? Помнишь, ублюдок, это ты меня дубиной молотил, пока руки свои не отбил?» Сержант взглянул в белые от яростной злобы глаза конокрада и пожалел, что не умер пару минут назад вместе с лейтенантом. В следующее мгновение он закричал от боли. Исаев врезал ему автоматным прикладом по ребрам, а когда сержант повалился на землю, стал наступать каблуком ботинка на пальцы. Салтанов закричал еще сильнее и получил удар прикладом между лопаток. Вдруг откуда-то из темноты долетел знакомый голос ветеринара. «Хватит! Оставь его!» Дима не терял времени даром. Он пошарил по карманам капитана, вытащил кошелек и связку ключей и открыл ворота гаража, где стояла конфискованная «шестерка» и новенькая капитанская «Нива» изумрудного цвета. Здесь же в углу он нашел две 40-литровые канистры с бензином и охотничье ружье с патронташем. Пару секунд Радченко соображал, какую из машин выбрать, и выбрал ту, которую лучше знает. Они уедут отсюда на «шестерке», а с машиной капитана... Он снял автомат с плеча и выпустил две длинные очереди по колесам, радиатору и лобовому стеклу «Нивы». Затем загрузил в багажник «Жигулей» бензин, туда же кинул лопату и кое-что по мелочи. Кофр с инструментом, саперную лопатку, полведра автоматных патронов, 5 пустых магазинов на 30 патронов. Сломав изгородь, делившую владение капитана на две части, подогнал машину к дому, сбил замок ударом приклада и загрузил в машину пластиковые бутыли с чистой водой и еду, какую нашел. Вернувшись к сараю, помог Исаеву связать бельевой веревкой ноги капитана, а руки заковать в стальные браслеты наручников. Ту же процедуру проделали с ожившим сержантом, на которого выплеснули ведро воды, что не выпила кобыла. Через минуту «Жигули» выкатились за ворота. Прапорщик Усман Амиров, оставшийся на хозяйстве в отделении милиции, копался в моторе мотоцикла, когда услышал автоматную очередь. Стреляли на другом конце поселка. Усман подумал, что трое вооруженных милиционеров, конечно же, справятся с двумя, хоть и опасными, но безоружными бандитами. Но, услышав вторую автоматную очередь, застыл в напряженном ожидании, решив, что случилась беда. Потом завел мотоцикл и погнал его к дому местного авторитета, Фарада Гусейнова. Если к Аксакалу его не пустят, так, может, удастся поговорить с одним из его сыновей. Калитку открыл Мамет, младший сын Аксакала. Спросил, зачем приехал милиционер. Усман объяснил про стрельбу, а Мамет приказал ждать у ворот, захлопнул калитку и куда-то провалился. Взволнованный прапорщик топтался на дороге, от нечего делать, шагами измеряя расстояние от мотоцикла до калитки. Наконец она распахнулась. Мамет поманил милиционера пальцем и сказал: «Отец велел узнать, что случилось». Прапорщик закашлялся. Он хотел сказать, что пришел за помощью, а не за приказами. Если Мамеду интересно, пусть сам едет, а вось, встретив бандитов, получит свою пулю. А прапорщику жизнь дорога. У него вторая жена совсем еще молодая женщина, красавица. И первая жена еще не старая и не страшная. Но ответил он по-другому. «Понял, постараюсь выяснить. Только...» «Что?» «Мотоцикл слабый, как бы не заглох». «Тогда пешком беги», — нахмурился Мамет. «Или мне отцу передать, что ты его слушать не хочешь». «Как не хочу? Очень хочу». Прапорщик уже жалел, что сунулся к старейшине. «Сейчас сбегаю». «Учти, если что приключится с этим гадом, что ребенка осквернил, тебе отвечать. Привяжем на скотном дворе к загородке и шкуру спустим». Прапорщик неожиданно всхлипнул. Хотелось что-то сказать в свою защиту. Но в этот момент, где-то близко, уже в центре поселка, ударил ружейный выстрел, такой громкий, что его эхо докатилось до ближних холмов, поднялось в самую высь и пропало за вершинами. И тут же хлестнули автоматные очереди. Одна, вторая. Калитка закрылась перед носом. Теперь Усман не знал, что делать — бежать на разведку или стоять тут. Он выбрал последний вариант. И снова потянулись минуты ожидания. За забором что-то происходило, слышались мужские голоса, ругань, звук дизельного двигателя. Створки ворот скрипнули и разошлись по сторонам. Выехал грузовик «Урал», крытый брезентом. Мамед, сидевший рядом с водителем, опустил стекло и, махнув рукой, заорал на прапорщика. «Какого черта ты тут делаешь? Ментов перебили, а ты тут стоишь». «Кого придавили?» От волнения Усман не понял смысл слов. «Ментов поубивали! Залезай в кузов!» Прапорщик подбежал к машине, поставил ногу на железную скобу, ухватился за борт кузова. Кто-то подал руку из темноты. И вот уже Усман занял место на скамье. В кузове оказалось человек 10 мужчин, в основном дальние родственники или наемные работники Аксакала. Все вооружены охотничьими ружьями или карабинами. От сердца отлегло. Усман подумал, что все кончится быстро и хорошо. Бандитов перестреляют, и на том точка. Жигули подкатили к дому, где ночевала Джейн, и остановились за углом, в проулке между сараями. Сидевший за рулем Радченко обернулся к конокраду, устроившемуся на заднем сиденье. В руках Муса сжимал автомат и улыбался. В одном из двух кисетов, выуженных из кармана сержанта, оказался не табачок, а каннабис, и он успел скрутить папироску и сделать несколько жадных затяжек. «Слушай сюда», — сказал Дима. «Сейчас я войду в этот дом и выйду оттуда вместе с женщиной, и мы уедем отсюда». «Ты хочешь украсть бабу?» — удивился Исаев. Он никогда не воровал женщин, потому что за них в этих краях много денег не получишь. Другое дело лошади. Тут риск себя оправдывал. «Брось, на кой она тебе?» «Слушай, на вопросы нет времени. Просто обещай никуда не отлучаться от машины. И еще пообещай прикрыть меня из автомата, ну, если начнутся неприятности». «Где бабы, там всегда неприятности. Сколько времени тебе нужно?» «Минут 10». «Оставляй ключи. Я буду ждать четверть часа, потом уеду. И не обижайся. Сегодня мне не хочется умирать, тем более из-за бабы». Радченко бросил ключи на колени Мусе, вылез из машины, засунув под милицейский ремень магазин с патронами и пистолет, и повесил на плечо ремень автомата. Он завернул за угол, встал перед входной дверью. Убедившись, что замок заперт изнутри, постучал кулаком. Тишина в поселке мертвая, даже не слышно собачьего лая. Он выждал немного, постучал ногой и крикнул: «Открывай, иначе ломаю!» Затем отошел в сторону, ожидая ответа. В дверь могли выстрелить с другой стороны. Теперь явственно слышался мужской приглушенный голос, но слова звучали неразборчиво, даже не понять, на каком языке говорит человек. Снова все затихло, и голос из-за двери неожиданно прокричал: «Чего тебе надо?» «Поговорить». «Я не сделаю ничего плохого. Открой». «У нас нет детей, которых ты мог бы изнасиловать», — крикнул в ответ хозяин. «Только сунься, тварь!» С самого утра, когда перед домом сломалась милицейская машина, на сердце хозяина дома Чингиза сделалось неспокойно. Услышав автоматные очереди, он смекнул, что происходит неладное. Чингиз никогда не хранил деньги и ценности в банке, искренне считая, что там сидят самые отпетые жулики, которые только и думают, как облапошить простого человека и оставить его на улице помирать с голода. Долгие годы он сужал односельчан деньгами, сдирая грабительский процент за свои услуги. Теперь ему есть что защищать, есть за что драться. В подвале, в старом сейфе, лежит некоторая сумма в долларах. Российские золотые монеты, отчеканенные еще при царе, обручальные кольца, нанизанные на конскую жилу. И еще десятка три колец с разными камешками. Там же в сейфе долговые расписки и другие ценные бумаги. В соседней подвальной комнате 20 старинных ковров, половина которых уже истлела от времени. Несколько каракулевых шуб, овечьи шкуры, отрезы шерстяной ткани, уже побитые молью, и много другого добра. В последней крошечной комнатенке полтора десятка охотничьих ружей, несколько пистолетов, правда без патронов, и оставшиеся после смерти одного из должников 4 противотанковых гранаты. Испуганный выстрелами на другом конце селения, Чингиз зарядил ружье, взял пару гранат, набил карманы патронами. Если бандиты вырвались на свободу, перебив ментов, значит, нагрянут сюда, мимо не пройдут. Дом Чингиза самый видный, богатый. Всему району известно, что тут живет не безлошадный батрак, а состоятельный, уважаемый человек. Богаче Чингиза в этих краях только старый аксакал Фарад Гусейнов. Но к тому бандиты не сунутся. У Гусейнова взрослые сыновья и внуки, которые умеют обращаться с оружием. Чингиз предупредил постояльцев, чтобы заперлись в одной из нижних комнат и не высовывались, пока не кончится заваруха. Повесил на плечо брезентовую сумку с гранатами и сел у окна, уставившись на пустую улицу. Бандиты появились с пугающей быстротой. Он наблюдал, как подъехали синие «Жигули», завернули за угол и встали. Из машины вышел тот самый бандит, который недавно, закованный в наручники, в окружении милиционеров, стоял на коленях посреди улицы. Сейчас в руках убийцы был автомат. Чингиз пальнул через стекло, стараясь уложить противника первым же выстрелом, и вроде бы попал. Человек упал под окном и, кажется, больше не поднялся. Чингиз лег на живот и медленно пополз из комнаты в сторону входной двери. Если этот гад еще жив, его надо добить. Когда посыпались стекла, Радченко упал на землю и пополз вперед за угол дома. Поднялся и совершил короткую перебежку до заднего двора. Заскочив на высокое крыльцо, приблизился к двери, толкнул ее плечом. Заперта. Дима выпустил короткую автоматную очередь по замку, открыл дверь, заскочил в темный коридор, сделал несколько шагов вперед и оказался в тесном предбаннике, перед еще одной закрытой дверью. Тишина. Он сделал полшага вперед и едва успел закрыть лицо руками, когда снова ударил ружейный выстрел, от которого верхняя часть двери разлетелась в щепки. Падать было некуда, вокруг слишком тесное пространство. Радченко вжался спиной в стену. Грохнул еще один выстрел из другого ствола. Не дожидаясь, когда хозяин дома перезарядит ружье, Дима шагнул вперед и выпустил в темноту коридора короткую очередь. Было слышно, как мужчина вскрикнул, ружье упало на пол. Чингиз уже был готов пристрелить нападавшего, когда тот пальнул из автомата. Пуля вошла в бок, ниже правых ребер, прошла на вылет, вырвав кусок плоти. Ружье выпало из рук, Чингиз грохнулся на пол, повалившись поперек коридора. Ружейные патроны вылетали из карманов халата, раскатывались по доскам пола. Чингиз был в сознании и понимал, что времени немного. Надо выстрелить в ответ, пока он не зайдет кровью. Попробовал дотянуться до ружья, но тут ударила вторая автоматная очередь. Пули прошли над головой. Одна чиркнула по виску, сбила белую войлочную папаху, содрала кожу. Чингиз схватился за голову, увидел кровь на ладонях, крикнул, обращаясь неизвестно к кому. «Убили! Эй, люди! Меня убили!» И лишился чувств. В воздухе плавал пороховой дым. Радченко выглянул в коридор, увидел человека в черном халате, валявшегося поперек коридора. Толкнул другую дверь, ведущую в узкую темную комнату, единственное оконце которой выходило на скотный двор. На скамейке в темном углу сидела Джейн Майси и глазами, полными животного ужаса, смотрела на незваного гостя, стоявшего в дверях. «Собирайся, пойдешь со мной!» Радченко закашлялся, в горле першило от пороховой гари. «Я к тебе обращаюсь! Вставай, собирайся!» Джейн, впавшая в оцепенение, не сдвинулась с места. Радченко переступил порог и остановился. Он понимал, что нужно сказать что-то важное, подобрать слова, которые успокоили бы женщину, немного ободрили ее. Для начала надо объяснить, кто он такой и как сюда попал, но не было ни нужных слов, ни сил, ни времени. «Тебя ведь Джейн зовут, а меня Дмитрием, Димой. Я из Москвы, юрист из фирмы. Я все объясню позже. «А сейчас ни о чем не думай, только слушай меня». И вдруг Дима не услышал, а чутьем угадал за спиной какое-то движение и инстинктивно отступил в сторону, повернув голову в полоборота. И в этот момент чья-то тень метнулась в его сторону. Это спрятавшийся за дверью Рахат Садыков бросился на спину противника. В руке он сжимал деревянную рукоятку кухонного ножа, единственного оружия, которое попалось на глаза во всей этой бестолковой суматохе. Свой пистолет и запасную обойму он оставил в верхней комнате, когда спохватился, уже началась стрельба. Лезвие ножа было короткое, зато широкое и острое. Оставалось с первого удара вогнать нож в шею противника, но не сбылось. Парень оказался проворным. Он резко на одной ноге повернулся вокруг своей оси, предплечьем отбил занесенную над его головой руку с ножом и вцепился в запястье, намертво сжав пальцы. Правым кулаком с разворота так ударил Садыкова в солнечное сплетение, что тот набрал полную грудь воздуха, а выдохнув, уже стоял на коленях. Ножик валялся на полу в дальнем углу комнаты. Бледная, испуганная Джейн стояла за кроватью у противоположной стены. Потасовка оказалась короткой, она не успела вмешаться, а теперь было уже поздно. «Иди сюда!» — прохрипел Дима. «Я не сделаю ничего плохого!» Джейн закричала, он бросился вперед, перемахнул через кровать, схватил ее за руку и потащил за собой в коридор. Джейн вырывалась, пыталась сесть на пол, что-то кричала, но Радченко шел вперед через темный коридор к парадной двери. Он споткнулся о тело хозяина дома и грубо выругался. Чингис застонал, перевернулся со спины на бок, попытался открыть глаза, но их заливала кровь. И тут он вспомнил о брезентовой сумке с гранатами. Рукой ощупал пространство вокруг себя. Вот доски пола, вот стена, а вот она, сумка, и обе гранаты в ней. Притянул сумку ближе, навалился на нее, сунув одну гранату под халат, другую сжал в руке, стараясь по звукам угадать, где сейчас бандиты. Конокрад Муса Исаев посмотрел на часы. Прошло ровно 10 минут, из тех 15, что он выделил ветеринару. В доме слышалась ружейная и автоматная стрельба. Последним ответил автомат, потом наступила тишина. «Значит, напарник жив, надо ждать». Вдруг Муса услышал далекий гул дизельного двигателя и поежился. «Это или менты, или военные, что еще хуже». Выйдя из машины, он прокрался к углу дома, выглянул на улицу. Вроде бы никого, но звук становился все ближе и ближе, и, наконец, из-за поворота выехал зеленый Урал под брезентовым тентом. Машина солдатская, а за рулем какой-то шпак в белой майке и тюбетейке, рядом мужик в клетчатой рубахе. Водитель дал по тормозам, и машина встала, не доехав до дома 30 метров. Мужик в клетчатой рубахе вылез из кабины, что-то закричал по-таджикски, замахал руками, приказывая вооруженным людям, выпрыгивающим из кузова, рассредоточиться по улице. Муса шагнул вперед и дал автоматную очередь по машине. Пули прошили решетку радиатора, прошлись по передним скатам, по пустой водительской кабине. Потом выстрелил поверху, над головами людей. Мужчины, только что выпрыгнувшие из кузова, разбежались, стремясь найти защиту от пуль позади машины и пытаясь сообразить, кто стрелял и где находится стрелок. Муса ни от кого не прятался. Он просто стоял возле угла дома, не снимая палец со спускового крючка. «Вот он!» — крикнул кто-то. «Вон, гад!» «Вижу!» — отозвался другой голос. «Но он один. А где же второй?» Откуда-то из-под машины грохнул ответный выстрел. За ним другой и третий. Не видя перед собой конкретной цели, Муса дал длинную очередь по грузовику и посмотрел на часы. Время ветеринара вышло, и ситуация изменилась. Теперь, скорее всего, ветеринару не дадут высунуться из дома. Муса подумал, что его совесть чиста. Слово он сдержал, А теперь надо позаботиться о себе. Высунувшись из-за угла, он выпустил еще одну очередь по грузовику, бросился к «Жигулям», сел за руль и завел мотор.